Если нам не удастся схватить его сейчас, мы рискуем упустить его окончательно. А если это случится, можете быть уверены, он нападет на вас, когда вы меньше всего будете этого ждать. Он способен годами прятаться и выжидать, чтобы нанести удар после того, как все о нем забудут. Это относится также и к вашему другу. Вспомните о Русосе и Карагеоргисе, и о ночи в Порталагосе. Караманлис был поражен и обескуражен. Но почему вы делаете все это? Почему? Ведь вы не адмирал Богданос. Адмирал Богданос покоится в своем фамильном склепе в Волосе. Я не знаю, кто вы такой. Лучше вам продолжать оставаться в неведении еще некоторое время. В любом случае, вы не можете знать наверняка, кто похоронен в могиле в Волосе. Вы же не хотите сказать, что обманщик тот, кто похоронен на кладбище Волоса. Я сообщаю вам факты и отдаю вам в руки человека. Надеюсь, на сей раз вы не дадите ему уйти. А когда мы покончим со всем этим неприятным делом, кто я, уже будет неважно. Во всяком случае, постарайтесь как можно быстрее обезвредить Клаудио, и тогда получите все желаемые объяснения. Это приказ сверху, если хотите знать. Вы не могли бы сесть со мной рядом в машину, господин? Я не знаю, как вас называть. Я едва держусь на ногах. По новым документам, доставленным моим начальством, теперь я капитан фрегата Димитриос Рицес. Он протянул Караманлису удостоверение военно-морского флота в совершеннейшем порядке. Как видите, я по-прежнему морской офицер. Почему бы вам не называть меня адмирал? Так проще и менее формально. Простите, но я не стану садиться в машину, от вас воняет, Караманлис. Да уж. Видите ли, Караманлис, меня назвали адмиралом и в окрестностях Кастрицы во время гражданской войны, когда я сражался с силами госбезопасности генерала Цалаглу. Кастрица. Следовательно, мы находились по разные стороны баррикад. Значит, адмирал? Я вас слышал. Бросьте, Караманлис. Что было, то прошло. Теперь благо государства требует примирения сторон. Как бы там ни было, нам больше нечего друг другу сказать. Привезите с собой Власоса. Он легкая наживка, и Сетти легко потеряет голову, как только увидит его поблизости, и допустит какую-нибудь ошибку. Караманлис по-прежнему сидел за рулем своего автомобиля с открытой дверцей. Он протянул руку к бардачку и достал оттуда пачку сигарет, месяцами лежавшую там нераспечатанной. Вынул одну и закурил. «К черту! Они определенно не опаснее той ловушки, в которую я собираюсь броситься». Он с наслаждением глубоко затянулся. «Еще кое-что, Караманлис. Надеюсь, вы понимаете, я могу в любой момент уничтожить вас. Пока я ограничился тем, что играл с вами, как кошка с мышкой, чтобы вы сообразили, кто здесь диктует правила. А сейчас будьте молодцом, делайте, как я вам сказал». С этими словами он повернулся к капитану спиной и зашагал прочь к улице Стадио. Караманлис высунулся из машины. «Минутку, адмирал». Тот остановился. «Вы когда-нибудь были на горе Перистери? Я хочу сказать, мы когда-нибудь встречались с вами там?» Адмирал резко обернулся к Караманлису, и зубы его блеснули в темноте, словно волчий оскал. «Несколько раз», — сказал он, — «во время войны. Но я не помню, чтобы ваш батальон находился в тех краях». «Нет, действительно, не находился», — ответил Караманлис. Он закрыл дверь и смотрел, как адмирал удаляется широким, уверенным шагом, подняв воротник и надвинув шляпу на глаза. Ему вспомнились леденящие душу слова Каликантараса на горе Перистери под бушеванием ветра. Он распоряжается смертью. «Ладно, все равно стоит явиться на эту встречу. Черт возьми, Таврос отправлял на тот свет более хитрых и более крепких, нанося удар рогами в последний момент, как раз когда враг отвлекался, думая, что уже держит ситуацию в руках. В конце концов, ведь это лишь домыслы. Лично ему мнимый Богданос ни разу не причинил вреда. Он включил рацию и связался с управлением. Говорит Караманлис, передайте сержанту Власосу, пусть будет готов завтра к 6 часам, он едет со мной. С вами, капитан? А куда? Это мое дело, куда. Ты только сообщи ему, что я тебе сказал. Когда капитан поднял голову, адмирал или кто он там, черт возьми, такой, уже пропал за домом. Караманлис завел машину и поехал домой. Адмирал. Странная фигура времен сопротивления. Никто точно не знал, откуда он родом. Иногда он уничтожал целые батальоны сил безопасности, но жестоко наказывал также и некоторые партизанские части за чрезмерные зверства. Люди считали его героем, легендой. хотя никто никогда не знал, где он и кто он на самом деле. Конечно, адмирал был в курсе его, Караманлиса, действий в зоне Кострицы и в других северных районах, когда капитан стоял во главе отряда сил безопасности, в те времена, когда все знали его как Тавроса. Однако скоро игра окончится, и так или иначе многое прояснится. Он поставил машину у дома в обычном месте, медленно поднялся по лестнице и открыл дверь своей квартиры. Снял ботинки, не зажигая света, но жена все равно услышала и шаркая вышла ему навстречу по коридору. «Ты? О, Матерь Божья, ты знаешь, который час? А этот запах? Что это за запах?» Мирей медленно поднялась по лестнице и осторожно толкнула люк. Он поднялся словно сам собой под действием противовеса, и девушка оказалась в типографии на улице Дионисию. Она включила свет и огляделась. Все было в идеальном порядке, словно типография еще вчера работала. Пол вымыт, на шкафах аккуратные пачки бумаги, в углу печатная машина. Значит, именно здесь увидел свет опус профессора Периклиса Арватиса. Мирей устала, чувствовала себя изможденной из-за напряжения и от того, что мало отдыхала. В горле ее пересохло, сердце неровно билось, иногда вызывая у нее тяжелое ощущение удушья. Она встала. «Где сейчас Мишель?» Она вдруг ощутила угрожающую ему опасность, словно грозовые тучи сгущались над полем пшеницы. Она прошла вперед и оглядела полки, здесь было все. Разного рода документы, сертификаты, удостоверения, электронные устройства, книги, диски, старые бузуки. Она прошла в заднюю комнату, оказавшуюся гораздо просторнее самой типографии. Там лежала самая странная и нелепая коллекция предметов из всех, что она прежде видела. Старая винтовка Ли Энфилд и американский револьвер, прокламация клефтов против турок XVIII века, боевой стяг византийского полка XIV века, знамя священного батальона из Пелантии. Старые фотографии и произведения искусства разных эпох, древнее оружие, картины, эстампы, весла и штурвал корабля, рыболовная сеть, модели древних кораблей, старинный кубок с черными фигурами, кинжал из дамасской стали позднемикенского периода, игральный стол. В углу лежала стопка отпечатанных статей, несколько сотен. Это была она, та самая работа Арватиса, гипотеза о некромантическом ритуале в 11-й песне Одиссеи. А рядом в папке находилась рукопись того же автора, гипотеза о географическом положении места, называемого Келкея, или же, по другим данным, Бунима или Бунейма. В Мире не осталось сил, но она чувствовала, нужно сесть и изучить обнаруженные записки, докопаться до самого потаенного смысла, не пропустив ни единой фразы. Она не хотела ничего уносить отсюда, где веяло чем-то священным, неявно, но непреложно, чтобы не оставлять свидетельства своего присутствия и не вызвать гнев жильца, ревниво относящегося к своему одиночеству в столь необыкновенном убежище. Девушка включила свет в типографии, со страхом и мукой погрузившись в чтение. Она боялась внезапного возвращения хозяина типографии, будучи уверена, никто не способен выдержать его взгляд. Текст Арватиса явно неполный, напоминал скорее собранные воедино наброски и наблюдения, комментарии из античных источников, относящиеся к предмету данного исследования. Аристарх Схолия Аш говорит о месте в центральном районе Эпири, куда должен был отправиться Одиссей, в окрестностях Бунимы или в окрестностях Келкеи. Евстазий, древние, то есть Аристарх и его школа, передают глухие и варварские звуки некоторых названий местности, которые они называют Бунима или Келкея, где Одиссей должен был воздать почести Посейдону. Павсаний, 1.12. Понимает слова Гомера о народе, пищи своей никогда не солящим, применительно к жителям Эпира вообще, но ведь обитателям прибрежных районов отнюдь не была ведома навигация. Схалии Б и Кью сообщают также, что на территории Эпира существовала также каменная соль. Но ясно, в пророчестве Тересия просто имелись в виду народы, проживавшие столь далеко от моря, что не знали использования соли. Итак, место, где Одиссей должен совершить жертвоприношение Посейдону, способно избавить его от проклятия и освободить от гнева Бога, согласно некоторым источникам, следует искать в Эпире.